Глава 15. По обычной человеческой привычке я подпрыгнул на одной ноге, потом на другой, а в кресле дернул на себя обе конечности сразу. Попытался снова рассказать мозгу сказку, хотя на самом деле правду, что это лишь эффект синхронизации, и даже мельком посмотрел на свои ноги, чтобы дать ему еще и визуальное подтверждение того, что там не обугленные головешки без кожи. Переиграть голову не получилось. Все эти чувства, которые транслировались и преобразовывались через синхронизацию, больше зависели от данных, которые считывала система дроида. Раз стоишь почти по колено в кислоте, значит, тебе должно быть больно. Еще и запах подключился, словно мой визор протерли тряпкой, пропитанной хлоркой. Архилон-то у нас, похоже, чистюля, а еще и въедливый душнило, следящий за своим здоровьем. Ладно, прорвемся, как бы странно это ни звучало. Так что, поскрипев эмалью, я стиснул зубы и переключился на решение более насущных вопросов. А именно, как мне выбраться со склада, да еще и вместе с найденным защитником? Кислота продолжала пребывать, и пока я исполнял непонятный танец в присядку, в черте каком стиле, перед капсулой защитника, решая, как мне его отсюда тащить, едкая жидкость уже закрыла мои щиколотки. Быстро соображать мешали не только адское жжение и боль, у которой, как мне казалось, уже был парализующий эффект, но и оповещение системы. «Внимание! Обнаружено воздействие токсичного вещества. Концентрация токсичного вещества в жидкости 97,5%. Время до необратимого повреждения брони — 30 минут. Рекомендуется запустить процесс регенерации брони». Почти не глядя на экран, где контур уменьшенной фигурки Ориджи мигал и горел красным, а ноги до колена были полностью залиты этим цветом, я подтвердил действие. «Процесс регенерации брони запущен и займет 3 минуты. Расход энергии увеличен на 12%. Чтобы процесс регенерации брони завершился успешно, рекомендуется избегать контакта с токсичным веществом». «Спасибо, капитан Очевидность! Это я и сам пока способен понять!» Глянул на потолок с мыслями попробовать пробраться к выходу поверху. «Отпадает, кислоты там даже больше. Просачивается, накапливается, а потом толстыми каплями падает, наполняя здоровую лужу. Плюс коридор и проход к выходу сейчас, скорее всего, заполнены. За 30 минут я и один-то не проберусь, а еще и дроида как-то на загривке тащить надо. Можно попробовать прорубить новый проход». И я даже попробовал, выпустив несколько пуль в стену. Полетели брызги кислоты, треснула обшивка, но тут же стянулась обратно. Слишком слабый эффект и слишком быстро затягивается. Этот вариант тоже мимо. Да, у Боба, кажется, были все шансы остаться без Ориджа, так и не получив его в пользование. После того, как система поняла, что я не выполнил рекомендации, ее сообщения стали еще более настойчивыми. Получалось, что энергии я расходовал много, а толку от такого расхода почти не было. Меня хватало только на то, чтобы поддерживать критический уровень целостности брони. И то это пока я не погрузился в едкую кислоту целиком. Вещество все лезло и лезло, прямо на глазах разъедая основания стеллажей, заставленных всяким хламом. Тут один из шкафов пошатнулся и рухнул в желто-зеленую жижу вместе со всем содержимым. Капли кислоты брызнули в разные стороны, попав на меня и на контейнер с оригиналом. На мне они сразу же зашипели, оставив на броне темные пятнышки, а с контейнера просто скатились. «А это уже интересно!» Подскочив к контейнеру, я начал искать замок. Прошелся пальцами по шву, определив, где спрятан модуль управления. Забрался на крышку, чтобы жжение не отвлекало, и, быстро сосредоточившись, выделил все символы, тут же собрав нужную схему. Внутри щелкнуло, а крышка дернулась, попытавшись меня скинуть. «Прекрасно! Значит, все механизмы еще работают!» Заглянул внутрь. Ориджинал лежал в тесном углублении, будто специально упакованный для перевозки. Материал напоминал пенопласт, был плотным и практически не продавливался пальцами. Внутри мембрана и легкое армирование для жесткости. Наполнитель полностью покрывал дроида, и ближе к ногам имелись дополнительные углубления с запасными частями и оружием. Короткий толстый молот и длинный, но очень узкий щит. Предположу, что в ширину там силовая броня выезжает. «Пофиг!» Я пожал плечами и принялся кромсать уплотнитель, выбрасывая его кусками. Просто так мы вдвоем не поместимся, даже если валетиком. Но если скинуть все лишнее, то вполне. Может, еще и место останется. Спорол клинком слой покрытого тончайшей мембраной пластика от крышки и быстро отодрал его от основания. Не глядя, вырвал из нижней части и выбросил наружу закрепленные там дополнительные блоки со стандартным ремкомплектом и инструментами. Молот со щитом оставил, спихнув в самый низ. Выломал арматуру, освободил дроида и, повернув его на бок, сдвинул к стенке. Принялся кроить вторую половину, чтобы и мне место досталось. Запрыгнул, втиснулся, ёрзая и утрамбовывая остатки уплотнителя. Утянул на себя крышку капсулы и услышал, как сработал механизм замка. А потом и причмокивание замкнувшихся створок. Надо мной загорелся небольшой экранчик с символами, но чтобы на него посмотреть, мне пришлось сильно изогнуть шею и отлипнуть от груди защитника. Мощный, зараза! Идеально подогнанные пластины брони закрывала дополнительная мембрана черного цвета. Стандартная фишка фоггеров. Но раньше мне не удавалось ее так близко разглядеть. Покрытие гладкое, с микроскопическими отверстиями. Выглядит как вентиляция. И, скорее всего, она и есть, только не для воздуха, а для лучшей пропускной способности энергии, чтобы впитывать и больше, и быстрее. Посмотрел на заблюренный экран контейнера и призвал искорку обеспечить стабильное подключение. Пока дрон возился со взломом, я выгнулся в другую сторону и заглянул в иллюминатор. Кислоты становилось все больше. С потолка капало, а стены уже полностью покрылись зеленым раствором. И тут контейнер вздрогнул и слегка приподнялся. Потом еще раз и еще. А после этого стал слегка покачиваться, словно плот на волнах. Интересно, какая плотность у этой кислоты, что вес двоих Ориджи выдерживает? Зная это заранее, можно было бы попробовать проплыть так до самого люка. Но, скорее всего, нет. Кислота прибывала слишком быстро. По краям иллюминатора появились первые потеки. А буквально через минуту картинку за стеклом полностью затянула зеленая жижа. Мимо проплыли чьи-то кости, половинка позвоночника и круглая челюсть с тремя рядами зубов. Судя по форме, последняя принадлежала зубастику. За ними проследовал полуразъеденный системный блок, обломки веток, части еще каких-то уже неузнаваемых механизмов. А потом и мой контейнер поплыл, перевернулся и замер, стукнувшись о стену. «Все. Теперь ждем, когда Архилон закончит генеральную уборку. Надеюсь, что закончит, а не будет мариновать собственное нутро годами. Вопрос, выдержит ли наш контейнер воздействие кислоты. Хорошо бы придумать план «Б» на случай, если все же не выдержит. От нечего делать, перебрал в уме все скудные варианты. Собственно, вариант-то был всего один — плыть к выходу самостоятельно. «Внимание! Целостность контура управляемого объекта составляет 61%. 60». Опережая доклад искорки об удачном взломе, блок управления контейнером пробился на мой экран сам и вместо приветствия начал спамить сигналами о проблемах. Я пробежался по статусам. Герметичность пока в норме. Внутренний заряд батареи в красной зоне, поэтому поддержка контура и регенерация уже невозможны. Присутствует модуль связи с активацией кнопки SOS и аварийное вскрытие. Меня система не видела, как и защитника. Вероятно, я выкинул, посчитав за балласт, те модули, которые отвечали за груз. Выломанный уплотнитель контейнер тоже не беспокоил, просто некоторые функции числились как неактивные. Звать на помощь никого не будем. Если кто и откликнется, то я точно буду им не рад. Аварийное вскрытие запишем в план «Б». А пока попробуем стабилизировать систему за счет моей энергии. Опыт такой уже имелся. Пока я подключался и перенаправлял свои запасы, агрессивная окружающая среда понизила показатели целостности внешнего слоя до 40%. Черт! Такими темпами планом «Б» придется воспользоваться уже через пару минут. Все, есть контакт. Счетчик процентов остановился на 32%. Восстанавливаться защитный слой не спешил, но зато и не разрушался. От моего Ориджа потекла тонкая струйка энергии, расходующаяся чуть меньше 1% в минуту. С учетом запасных аккумуляторов, я здесь спокойно часов 6 пролежать смогу. Неплохо. Даже появилась шальная мысль сгонять на обед или поспать, но я не рискнул. Модуль все же был древний. Хоть он и пережил уже не одно воздействие, но в любой момент какой-нибудь сбой мог увеличить расход энергии. Звучит классно, только организм с этим не согласился, и я все-таки задремал прямо в синхронизации. Проснулся, вздрогнув от стука и тихого скрежета по крышке контейнера. А поверхность ударилось что-то большое и, судя по звуку, стальное. И вскоре мимо окна проплыл какой-то обмылок, еще недавно бывший турелью. Отличная демонстрация того, что меня ждет в случае провала. Бодрит даже лучше, чем кофе с энергетиками. Я протер глаза, похлопал себя по щекам и вернул фокус внимания в синхронизацию. Обновил аккумулятор и попытался оценить, не снизился ли уровень кислоты. Ни черта не понял, что колышется вокруг контейнера. Глубину, точнее, высоту, определить тоже не удалось. Но вроде бы она постепенно становится все менее мутной. Ясно, лежим дальше. Ждем. Чтобы не заснуть, я мотал логи к моменту получения уровня. Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень 55. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,45%. Вы можете улучшить существующие навыки или изучить новый. Особо не разгуляешься, так что я решил выбирать, исходя из текущих потребностей. Посмотрел, что можно сделать с броней на случай вынужденного перехода к плану «Б». Открыл ветку с защитными навыками и стал вдумчиво, используя перевод искорки, изучать возможности. Честно говоря, раньше до защиты руки не доходили. Все больше атакующие навыки выбирал, да маскировку прокачивал, плюс навыки варлока хотелось использовать. Ах, так и жизни не хватит, чтобы все это прокачать до максимума. Не знаю, система ли сама что-то вспомнила, или так подействовала мембрана Фоггера, буквально трущаяся о щеку. Но взгляд как-то по наитию перескочил с дальнего плана, где развернулась броня защитника, на ближний, на иконку с похожей схемой. Прочитал описание и задумчиво хмыкнул. «Действительно неплохо». В основе навыка оказалась ускоренная зарядка. Плюс он взаимодействовал чуть ли не с половиной системы. В основном снижал затраты на активацию и поддержку. Коснулась маскировки, рывка и даже двойника. И даже активация оружия ускорилась на 10%. Хотя понятия не имею, что там ускорять. Но она и без того происходит моментально. Победить кислоту навык не обещал, но гарантировал ускорение регенерации при меньшем расходе энергии. Я подтвердил изучение навыка. Даже если он в черный меня перекрасит, преимуществ слишком много, чтобы отказываться. Система приняла мой выбор и запустила на экране визуализацию. Трехмерный мультик, на котором Ориджинал прошел через облако, словно в покрасочном цехе. По телу в кресле пробежала приятная щекотка, оставив после себя ощущение легкости. Будто это меня покрыли чем-то, что ускорило кровообращение. Покосившись на свою броню, я облегченно выдохнул. Черный, конечно, эффектный цвет, но в условиях войны с Фоггерами популярности мне не добавят. Могут не понять. Особенно те герои, которые сначала стреляют, а потом имя спрашивают. Цвет брони не изменился. Разве что эффект мембраны стал чуть темнее, чем раньше. Появился стильный блеск матового карбона. Супер! А вот с защитником Роберта надо будет что-то придумать. Какое-то граффити в челабовских цветах художнику заказать, что ли? А то замучаемся объяснять, что мы не с Фоггерами. А с другой стороны... Я задумался на тему открывшихся возможностей. Мы ведь сможем попробовать зайти в тыл к противнику. Впрочем, видно будет. Наверняка у них распознавание свой-чужой на ином уровне работает. Поменяв еще один аккумулятор, я принялся изучать найденного дроида. С помощью сканера подключился к его системе и, минуя опции синхронизации, погрузился в чтение общей справки, которую сразу же прогнал и адаптировал через искорку. Класс. Защитник. Модель. Фрост танк. Уровень. Первый. Базовые навыки. Таран. Силовой купол. Магнит. Статус. Не зарегистрирован. А вот это уже интересно. Я стал кликать иконки и исследовать имеющиеся опции. С тараном все понятно. Это аналог моего рывка, только с усилением плечевой брони в момент столкновения. На первом уровне просто переброска энергии в плечо, а в ветке прокачки там уже и шип какой-то появляется, и даже отскок с двойным ударом. Силовой купол по функционалу напоминал мое силовое поле, только не дублировал контур Ориджа, а раскрывался в нужном направлении. И таким образом мог прикрыть не только защитника, но и, если потесниться, еще парочку дроидов. Первый уровень — щит размером примерно метр на метр активировался либо спереди, либо сверху. А уровни через 5 прокачки мог раскрыться уже на 360 градусов. Магнит активировался в ладонях у защитника и позволял как тянуть или толкать что-то металлическое, меняя полярность, так и ловить летящие пули. Но это только на высоких уровнях. Ветка неоткрытых навыков, как у моего ассасина, вела в бесконечность. Но с базой было примерно понятно. Она идеальна для эффективной защиты, как и ожидалось от защитника. Из минусов — полное отсутствие маскировки и до обидного низкая скорость. Закончив с Ориджем, я уставился в окно и пролежал так еще час, прислушиваясь к звукам снаружи. В какой-то момент мне показалось, что вибрация усилилась, и импульсы, приносящие волны кислоты, участились. Контейнер пару раз тряхнуло, перевернуло и потащило внутри Архелона, как маленький батискаф в водах океана. Последняя волна подхватила модуль и ударила его о стену. Система капсулы сообщила о трещине в корпусе и о том, что второго подобного удара бокс не переживет. Потом модуль снова оттянуло назад, и я уже приготовился к тому, что Архелон сейчас разломает к чертям мое убежище. Но сила импульса вдруг ослабла. Он протащил нас немного вперед, а потом и вовсе отпустил. Оставил лежать на боку. Вибрации стали потихоньку сходить на нет и вскоре успокоились. Кислота начала отступать. Гул стих. Минут через 30 я увидел за окном землю, идеально чистую поверхность без капли кислоты на ней. Я выждал еще какое-то время, чтобы убедиться, что новых приступов чистоты не ожидается, и врубил аварийное вскрытие. Крышка щелкнула и подскочила, словно меня сейчас собирались катапультировать, но, учитывая ее жалкое состояние, лишь раскололась на несколько частей. Выбравшись наружу, я понял, что обшивка выдержала каким-то чудом. Вся ее поверхность была изъедена глубокими бороздами. В последние часы от кислоты меня отделял тончайший слой, который стал ломаться, как и крышка, при любом касании. Отвлекшись от разломанного модуля, я осмотрелся вокруг. «Вот это я понимаю, генеральная уборка!» Внутри Архелона стены блестели так, как будто тут тысячи крошек сорти под командованием мистера Мускула обработали хлоркой каждый закуток. Мутной взвеси не осталось. Со стены с земли исчезли все наросты и поры. И не было ни льда, ни валунов, а вместе с ними и остатков арсенала. Зато я оказался свидетелем того, как в этой замкнутой экосистеме зарождалась жизнь. Буквально! На ближайшей стене я рассмотрел прозрачную гроздь, крупнее виноградной, раза в 4. На ней появились розовощекие кругляши, которые широко улыбались беззубыми ротиками. «Милота! Ничего не скажешь». Будущие зубастики были похожи скорее на красивые елочные игрушки, чем на страшных чудовищ, способных оттяпать тебе конечность. Между новообразованными гроздями тянулись молодые упругие корни белого цвета. Трогать их я на всякий случай не стал. Взвалил защитника на плечи, словно коромысло, и пошагал к выходу, невольно улыбаясь в ответ прозрачным зубастиком. Бодро прошагал коридор, отметив, что в нем больше не видно ни коробов с турелями, ни дверей, и добрался до люка. Закинул на край трос и, удостоверившись, что тот держится крепко, медленно полез наверх. А потом вытащил и дроида, не забыв про его молот и щит. Выбравшись на поверхность, я врубил всевозможные маскировки и пошел в сторону ближайшего края. Архелон, похоже, спал. Так сказать, перезарядился и теперь изволил отдыхать. А монстры, наоборот, еще не проснулись. На карте только-только начали появляться красные маркеры. Их, похоже, тоже не слабо так тряхнуло. «Пока, дружище! Спасибо, что не угробил!» Сказал я Архелону и, скатившись с тела горы, побежал к ближайшему выступу. Я уже просто засыпал на ходу, поэтому остатки сил потратил на то, чтобы найти подходящее укрытие. Путь до машины я просто не осилил бы. Тем более погода все так же оставляла желать лучшего. Ближайшая пещера, свободная от монстров и при этом не заваленная, попалась мне километра через два. Забрался внутрь и, притулившись у ледяной стены, практически в обнимку с защитником, вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Буду через 15 минут, но это не точно». В буквальном смысле слова я выполз из кресла с единственной мыслью — надо дойти до кровати. Все же решил хотя бы умыться, а вот завтрак, обед или ужин даже на часы не хотел смотреть. Стоило отложить до более бодрых времен. С наслаждением умыл лицо холодной водой. Меня еще как будто бы покачивало. Болтание на протяжении нескольких часов в кислоте в закрытом боксе все же не прошло бесследно для вестибулярного аппарата. Но такая мелочь точно не помешает мне уснуть. Вертолеты я еще в прошлой жизни научился успешно побеждать. Нацелился завалиться в кровать и уже стянул с себя футболку, как услышал звонок тач-панели. Мелькнула мысль, что это может быть Кира, которая почти не выходила на связь с тех пор, как уехала на задание Северкрафта. Посмотрел на экран. Константин Абрамов. «Алекс!» — услышал я бодрый голос отца Боба. «Срочно приезжай в центр. Мы готовы к копированию модуля».